Виктор Костыря шел за Дашей Сундиевой по ставшему привычному маршруту от университета до ее дома. «Как она не боится возвращаться одна так поздно!» — удивлялся Виктор, в который раз уже провожая девушку по темным, плохо освещенным улицам. «Ведь грязь на тротуарах такая, что быстро и не побежишь в случае опасности. Все время нужно смотреть, куда ногу ставишь, и народу в 12 часу ночи на улице нет». Девушка сегодня не была такой спокойной, как раньше. Обычно она ходила в среднем темпе, не торопилась, не оглядывалась и, по убеждению Костыри, не проверялась. А сегодня ее походка была неровной, будто что-то ее беспокоило, хотя это могла быть просто неудобная обувь или плохое настроение. Виктор держался на порядочном расстоянии от Даши, благо зрение у него было на зависть хорошим. Проехавшая мимо на большой скорости машина обдала его брызгами омерзительной грязной воды, и он прошипел ей вслед такое же грязное ругательство. Внезапно он замер. Машина, взвизгнув тормозами, остановилась прямо возле идущей впереди девушки. Даша ускорила шаг, но из машины выскочили 2 здоровенных амбала. Один из них схватил ее сзади за шею, другой вытащил из кармана пистолет и прижал дуло к ее животу. Все происходило быстро и совершенно бесшумно, и Виктору казалось, что он смотрит немой фильм. Вжавшись спиной в стену дома, стараясь казаться невидимым, он впился глазами в разворачивавшуюся вдалеке сцену. «Нам свидетели не нужны. От очевидца до покойника дорожка короткая». Он слишком хорошо помнил слова, сказанные ему странной женщиной в красном костюме, чтобы рискнуть себя обнаружить. Дашу втащили в машину, хлопнули дверцы. Все кончилось. Виктор выждал еще немного и осторожно пошел вперед. Остановившись у того места, где только что была Даша, он достал карманный фонарик и посветил на землю. Там была кровь. Никаких сомнений, это была кровь. Почему же он не слышал выстрела? Потому что пистолет был с глушителем? Да, наверное. Ну и дела. Настя снова перемотала пленку и включила воспроизведение. Но почему же этот эпизод возле рынка в Конькове не дает ей покоя? Она смотрела запись, наверное, в 100-й раз, и не понимала, почему ее не покидает острое чувство тревоги. Более того, это чувство не проходило, оно становилось все сильнее, а причина его вновь и вновь ускользала от нее. Глаза болели от постоянного напряжения, начала раскалываться голова. Она вышла на кухню, где Леша Чистяков методично раскладывал пасьянс. На плите вкусно похрюкивало жаркое под крышкой огромной кастрюли. «Проголодалась?» — спросила Леша, не отрывая глаз от разложенной колоды и перекладывая красную мазь на черную. «Пока нет. Голова только сильно болит». «Это от голода», — авторитетно заявил профессор математики. «Надо поесть, и все сразу пройдет». «Давай», — вяло согласилась она. «Может, так и вправду будет лучше». Она лениво ковыряла вилкой в тарелке с едой, хотя обычно с большим аппетитом поглощала Лёшкину стряпню. Он по-настоящему хорошо готовил, а у нее не было к кулинарному делу ни малейших способностей, да вдобавок еще ее легендарная лень. — Лёшик, ты не хочешь попробовать помочь мне? — осторожно спросила она, считая свои слова невероятной наглостью. Мало того, что Лёшка привез к ней домой свой компьютер, из-за этого вынужден жить здесь, хотя в Жуковском ему, наверное, удобнее, да и к работе ближе. Мало того, что он ходит в магазины и готовит ей обеды и ужины, так теперь она собирается оторвать его от вечернего пасьянса с тем, чтобы он попробовал ей помочь. Любой среднестатистический мужик давно бы уж послал меня вместе с моими примочками по отдаленному адресу. И как только Лёшка меня терпит. Кажется, я употребил одно из словечек Бокра. Надо же, как быстро они прилипают. А в чем проблема? Спокойно поинтересовался Чистяков. Я все время смотрю одну запись, и она мне почему-то не нравится. Я не могу понять, в чем дело. Но я смотрел ее уже столько раз, что у меня глаз замылился. Нужен свежий взгляд. Например, мой. Например, твой. Поможешь? Куда ж я денусь? Шутливо вздохнул он. Тебе отказывать опасно. К тебе в дом каждый вечер уголовник приходит. Нажалуешься еще на меня. Леша, с упреком сказала она, никакой он не уголовник. Это все в прошлом. Бог очень симпатичный человек. А-а-а. «Ужасно симпатичный», — подтвердил Леша. «Маленький такой, страшненький, нос кривой, глазки закатывает и при этом еще повизгивает. Ричард Гир пополам с Полом Ньюманом. Ну и кое-что от Фернанделя. Кстати, что-то он сегодня не приходил. Прогуливает? Он придет в 11, а сейчас еще только без 10:10». «В 11? А почему не в час ночи, не в 2? Пусть бы он оставался у нас ночевать, раз уж он такой симпатичный человек. — Перестань, пожалуйста, — ответила Настя, с трудом сдерживая злость. — У моей работы есть свои издержки, и я буду тебе чрезвычайно признательна, если сумеешь с ними мириться.